Глава 13. Когда я, наконец, добрался до гостиницы и зашел в наш домик, Алия и Лания сидели вместе и обедали. Некоторое время я просто стоял, с удовольствием наблюдая за этой мирной картиной. Но вот Лания повернулась в мою сторону, и случайно ее взгляд остановился на мне. «Наставник!» Визжа от восторга, девочка-перевертыш бросилась ко мне. Подбежав, Лания повисла у меня на шее. Я отметил, что за время моего отсутствия мелкая успела вырасти и похорошеть. Ее шелковистые волосы стали длиннее и приятнее на ощупь. «Наставник, вы вернулись! А я подняла ступень до ученика и, надеюсь, скоро стану адептом!» С восторгом похвасталась она. А ведь это правда. Я ощущал, что ее аура стала сильнее. Переведя взгляд на Алию, я увидел, как та быстрым шагом преодолела расстояние между нами и, аккуратно отцепив от себя Ланию, наконец обнял свою красноволосую девушку. Алия отстранилась и, коснувшись ладонью моей щеки, нежно поцеловала меня в губы. Я почувствовал поднимающуюся во мне жаркую волну. От вкуса у ее губ у меня на миг закружилась голова. Как же сильно я скучал по этим поцелуям. «Милый, почему тебя так долго не было? Я так сильно соскучилась», — тихо произнесла она, уткнувшись лицом в мое плечо. «Прости, родная, я спешил как мог», — счастливо улыбнулся я. «Как твои успехи?» — спросила моя девушка, когда восторги первой встречи прошли. Мы устроились за низким столом, и Алия поставила передо мной тарелку с едой. «Я справился», — ответил я. Поднял могущество до ступени духа. Обучился всему, чему нужно, и стал полноправным членом гильдии. А какие результаты у тебя? И тут Алия вдруг помрачнела. Я устроилась в гильдию охотников и активно выполняла задания. Однако тех денег, что я заработала, не хватает на алхимические зелья, ускоряющие мое развитие на ступени духа. Теперь я понимаю, почему братья и сестры так медленно развивались, даже несмотря на то, что попадали на более развитый континент. С печалью вздохнула Алия. «У меня есть для тебя сюрприз», — хитро ухмыльнулся я. «И какой же?» — лукаво посмотрела на меня красноволосая девушка. Достав шкатулку с пилюлей возвышения, я открыл ее перед заинтересованными глазами Алии. «И что это?» «Это невероятно ценная реликвия гильдии, в которой я обучался», — сообщил я так, чтобы Лания не поняла, о какой конкретной гильдии идет речь. Ребенок может кому-то сболтнуть лишнего, а мне это не надо. Информация о том, что теперь я убийца, может стоить мне жизни. «И что делает эта реликвия?» — с интересом спросила Алия. «Если маг ступени духа примет ее и поглотит в течение недели, то повысит свою ступень до уровня мастера. Ты хочешь сказать, что если я поглощу эту пилюлю, то через неделю стану мастером?» Глаза девушки округлились. «Именно», — кивнул я. «И это пилюля для меня?» — голос Алии дрожал. «Да, я смог уговорить главу филиала, чтобы он дал эту пилюлю для тебя. Мало того, после того, как ты станешь мастером, поглотив пилюлю, в гильдии тебе сделают высококлассные алхимические зелья для ускорения развития, чтобы ты в кратчайшие сроки могла повысить могущество до ступени эксперта». Услышав все это, Алия повторила поступок Лании, с радостным визгом крепко обняв меня. «За неделю стать мастером!» Девушка смотрела на меня таким взглядом, что мне невольно стало не по себе. «Невероятно! И еще зелье для развития! Я тебе говорила, как сильно я тебя люблю!» «Говорила, но не особо часто», — хмыкнул я. «Теперь буду говорить намного чаще. Ирос, ты лучший!» «Ладно», — Лания весело посмотрела на нас. «Не буду вам мешать». «Она выросла», — заметил я, провожая девочку взглядом. «И повзрослела», — добавила Алия. «Так, вернемся к пилюле. Прежде чем начать поглощение пилюли, отдай мне шкатулку с тем артефактом, который я тебе давал», — вдруг вспомнил я. «Ты все делала, как я тебе говорил?» Когда я уходил в гильдию, я отдавал фрагмент ключа Алии, так как побоялся тащить его в филиал. А ключ нужно регулярно подпитывать магической энергией. Конечно. Кстати, когда я начала подпитывать ту штуку магической энергией, мне начали сниться странные сны из прошлого, где я все чувствовала, но ничего не могла сделать, словно со стороны проживала заново свою жизнь. Это как-то связано? Да, этот артефакт влияет на тех, кто подпитывает его энергией. И твои видения — вещь закономерная. Понятно, — ответила Алия, доставая шкатулку из пространственного кольца. И тогда я вдруг понял, что ощущаю зов ключа, даже несмотря на то, что он находится в шкатулке. Как это понимать? Мое ощущение ключа стало сильнее? Но почему? Алия, ты ведь ощущала, что ключ как будто зовет тебя? Могла ощутить его местоположение, когда открывала шкатулку? Нет, такого никогда не было, — ответила девушка, пальцем закручивая красный локон волос. Мелик его дери. Раньше я был уверен, что все будут чувствовать этот зов, а оказалось, на это способен лишь я. Конечно, рано было об этом говорить, так как слишком мало тех, на ком я проверил действие зова. Но если предположить, что это моя особенность, то что это значит? И тут мне пришла невероятная идея. Фрагменты ключа всеми силами пытаются найти оккультисты, а я могу чувствовать их местоположение. Получается, эту способность можно использовать в поиске фрагментов. Тогда, если предположить, что моя сестра, как мой кровный родственник, тоже будет владеть этой особенностью, тогда понятно, зачем оккультисты выкрали брата и сестру. Ведь они не знали, что Алик нам не родной брат. Скорее всего, думали, что он тоже владеет этой способностью. Хотя в этой теории есть изъян. Почему тогда они убили деда? Он тоже наш родственник и, по идее, также должен ощущать зов ключей. Также все это объясняет, почему Мельтос выбрал именно меня для поиска ключей. Об этом нужно еще поразмыслить. Но радовало одно. Раз мое ощущение фрагментов ключей растет, то это значит, что через время я смогу ощущать ключи на все более далеких расстояниях. Это очень сильно мне поможет в поисках. Когда я спрятал шкатулку в свое пространственное кольцо, тут же передал пилюлю возвышения в руки Алии. «Ты готова? Ты должна будешь поглотить энергию пилюли в свое средоточие». «Да», — кивнула девушка. И тут же, проглотив пилюлю, села в позу лотоса, начав медитацию. Я не стал от нее отставать и также решил сосредоточиться на развитии своего искусства убийцы. Тут вдруг снова появилась Лани и, видимо, решив взять нас пример, тоже уселась в позу лотоса. Судя по всему, девочка очень хотела меня порадовать, так что тренировалась усердно. Пока Алия медитировала, прошла неделя. За это время я старался не бездельничать. Утром пару часов обязательная тренировка. В гильдии я привык к физическим упражнениям, и сейчас мне их уже не хватало. Кстати, к моим утренним тренировкам присоединилась Лания. Вот кому ловкости точно не занимать. Таким образом, в тренировках и медитациях прошла целая неделя. И вот в один из дней, ближе к вечеру, я почувствовал, как потоки магической энергии пульсируют вокруг Алии. Мы с Ланией устроились рядом с ней, и через полчаса ее аура расширилась, распространяясь по округе, и тогда я ощутил мощь мастера. «Ирос, у меня получилось», — открыв глаза, прошептала девушка, улыбнувшись мне. «Теперь я смогу достигнуть ступени повелителя и выполнить свою миссию гораздо быстрее». «Я очень рад за тебя», — обнял я ее. «Теперь мне надо связаться с гильдией. Они должны отправить человека, который возьмет у тебя твою магическую энергию, чтобы алхимик гильдии смог сделать для тебя зелье, ускоряющее развитие». Так я и сделал. Члены гильдии прибыли на удивление быстро, и это произошло ночью, когда Лания и Алия спали. Один из них был околитом на ступени магистра, а вот появление второго меня изрядно удивило. Им оказался митрополит на ступени владыки. Один из тех, кто встречал меня вместе с козлиным понтификом в том зале. Интересно, с чего такая честь? «Здравствуй, Лукий», — поприветствовал меня митрополит. «Околит, прибывший со мной, пришел для того, чтобы взять магическую энергию девушки. Я же прибыл с другой целью. Твой артефакт показал невероятные результаты. Так что козлиный понтифик захотел выдать тебе дополнительную награду. Так как ты показал себя опытным артефактором и принес большую пользу, мы решили передать тебе свиток с руной нашей гильдии. Сначала расскажи, какие руны ты знаешь». Новые руны. Шикарно. Я был несказанно рад такому бонусу. «Я владею руной огня, света, воздуха и связи», — сообщил я. Услышав мой ответ, митрополит достал из своего пространственного кольца толстенный свиток и передал его мне. «В этом свитке записана руна молнии, известная нашей гильдии. Изучи ее и пользуйся на здоровье. Но разве мне не нужно давать клятву, чтобы я ее не передал никому?» — удивился я. «Мы доверяем тебе», — ответил митрополит. «Думаю, с помощью рун ты сможешь создать немало артефактов, которые сделают нашу гильдию сильнее. Если в будущем ты еще придумаешь полезные артефакты для нас, то мы с радостью поделимся с тобой и другими рунами». Вот, значит, как. Они хотят мотивировать меня новыми рунами, чтобы я создавал для них революционные артефакты. Это, конечно, заманчивое предложение, однако то, как гильдия будет пользоваться моими изобретениями, мне не нравилось. «Большое вам спасибо», — поклонился я. «Также тебе будут переданы 30 магических кристаллов первого ранга, 10 второго ранга и 2 третьего. Все для того, чтобы ты продолжал совершенствоваться как артефактор», — сказал митрополит, протянув мне увесистый мешок с кристаллами. «Помни доброту нашей гильдии. Мы надеемся на тебя и на то, что ты в будущем принесешь ей немало пользы». Что тут сказать, это был царский подарок. И слова. На что надеялся понтифик, с чьей естественной подачи меня осыпали подарками, я прекрасно понимал. Надежды. Надежды на нового гениального артефактора, внука могучего мага. Все как на ладони. Но я не подписывался на то, чтобы создавать артефакты для гильдии убийц. Но понятно, что вслух этого я не сказал. И, конечно, отказываться от таких подарков было глупо. Кстати, такое количество кристаллов стоит целое состояние. Так что я, еще раз поблагодарив митрополита, взял мешок. Еще раз большое спасибо. Но я хотел бы задать вам вопрос. Я слушаю тебя, Лукий. Нам нужно попасть в земли оккультистов. Как это сделать быстрее всего? Земли оккультистов располагаются в глубине материка. Попасть к ним со стороны океана не выйдет. Вдоль него тянутся горы теней. Там встречаются агрессивные монстры невероятной силы, порою находящиеся на ступени бессмертного. Это крайне опасное место. С твоей ступенью ты там в любом случае погибнешь. Так что для тебя путь один. Чтобы попасть к оккультистам, ты должен пройти через Бахрийскую пустыню. После пустыни на большой территории раскинулся мертвый лес. Он кишит всевозможными ядовитыми монстрами, но в отличие от гор теней, с ними могут справиться маги караванов, которые ходят по этим маршрутам. За лесом начинаются степи орков. Их ты также должен преодолеть. И только за ними простираются земли, которые находятся во власти оккультистов. Там уже больше городов, да и местность такая же, как и откуда вы приплыли. И обязательно идти этим путем, — поинтересовался я. Честно говоря, даже расстроился, представив предстоящий нам путь. Проходить через пустыню и мертвый лес еще ладно, но степи орков... Может, есть другой путь? К сожалению, нет. Полоса степей пересекает весь континент, так что вы обязаны их пройти. Иного пути нет. «А может, есть какой-нибудь портал, который сразу перенесет нас к оккультистам?» — с надеждой спросил я. «Конечно, нет», — покачал головой митрополит. «Оккультисты очень ревностно относятся к защите своих границ. Чужаков они не любят». И они никогда не допустят, чтобы к ним можно было так легко попасть непонятно кому. А как лучше всего пройти Бахрийскую пустыню? Вряд ли я ее пройду без карты или проводника. Да, ты не пройдешь, согласился со мной митрополит. Но есть другой путь. Городам, располагающимся недалеко от мертвого леса, постоянно ходят караваны. Я бы посоветовал присоединиться к какому-нибудь из них. Они идут через пустыню, делая остановки в городах, которые расположены в оазисах. Три города — Хеим, Жего и Екатфис. Эти города тоже входят в Бахрийскую империю. Ими правят султаны. Они значительно меньше Мерхора, хотя маленькими городами я бы их не назвал. А заканчивается путь в свободном Айбантаре. Это город на границе Бахрийской империи Мертвого леса, и он не принадлежит ни одному из государств. Город-рынок, в котором практически нет власти. Точнее, она есть, но она у тех, у кого больше денег. Есть городской совет из 10 человек, но все они купцы. И в Айбантаре все покупается, и все продается. Так что в этом городе правит один император. Деньги. А дальше? Мне было невероятно интересно слушать его рассказ. «Дальше», — хмыкнул рассказчик. «Дальше, честно говоря, я не был. Знаю относительно немного. Мертвый лес именно такой, каким и должен быть. Темный, мрачный и полный монстров. Ну а в степях орков городов нет. Лишь стойбища, тысячи шатров. Их много разбросано по степи». «Я вас понял. Спасибо большое, митрополит». «Рад помочь, Алукий», — кивнул тот. «И помни, что с тобой могут связаться в любое время. Теперь ты член гильдии, и это, помимо всего прочего, накладывает на тебя определенные обязательства. Тебе оказали огромное доверие, и ты должен его оправдать». «Да, я понимаю это», — заверил его. «Можете не беспокоиться». После этого разговора мне пришлось разбудить Алию. Сонная девушка влила свою магическую энергию в артефакт, и двое убийц удалились. Митрополит заверил меня, что в течение 5 дней зелье доставят в гостиницу. Я хотел тоже лечь, но девушка потребовала рассказать, о чем мы говорили. Любопытство оказалось сильнее желания спать. «Как только получим зелье, сразу отправляемся в путь», — сообщил ей я. Мне тут рассказали о возможном маршруте. И я поведал ей рассказ митрополита. «Слава Мельтосу, наконец-то мы займемся делом», — обрадовалась девушка. «Честно признаюсь, мне уже надоело убивать местных тварей». «Зато, наверное, теперь ты узнала все повадки и хорошо их изучила», — уточнил я. «Нам легче будет при путешествии через пустыню». «Если бы так, Ирос», — нахмурилась Алия. «Те, на кого я охотилась, это слабые создания, живущие поблизости с Мерхором. В самой пустыне живут куда более опасные твари. Я достаточно наслушалась в гильдии охотников про них». «Ну, мы пойдем с купеческим караваном», — успокоил я ее. «Там, думаю, охрана серьезная». «Это точно», — согласилась девушка. «Завтра сходим на караванный двор, подберем караван, в котором отправимся. За эти месяцы я заработала немало, деньги у нас есть». «У меня тоже кое-что имеется, думаю, нам хватит». Скромно заметил я, решив не озвучивать сумму, которую мне заплатили перед тем, как я покинул гильдию. Она была очень внушительной даже по местным меркам. «Отлично», — улыбнулась моя собеседница. «Значит, надо будет заняться подготовкой, купить одежду, припасы». Но я обнял ее, заставив замолчать поцелуем. А после того, как мы оторвались друг от друга, тихо сообщил, что поговорим об этом завтра, и сейчас у меня совсем другие мысли в голове. «Это какие же?» — весело осведомилась она, и дальше слова уже были не нужны. Все свои мысли я показал на деле, и Алия была не против такого времяпрепровождения. Мы занимались любовью долго, отрываясь за все время вынужденной разлуки, и заснули уже практически под утро.